Екатерины Великомученицы. Находится в смежности с церковью положение Ризы Богородицы, от которой отделяется темным переходом, простирающимся на так называвшееся в древности постельное крыльцо. Она носила название «У царицы на сенях» и построена по повелению царя Михаила Федоровича в 1627 году зодчим Джоном Талером. Правительницей Софией в ней сделан новый иконостас, а на клиросах написаны 6 сивил с их пророческими изречениями о Христе. При церкви была и обширная трапеза, давно уничтоженная, в которой царь Алексей Михайлович устроил два предела – святой Евдокии, в честь ангела своей матери Евдокии Лукьяновны, и святого Ануфрия, на память дня рождения ее же, царицы Евдокии. Церковь эту особенно чтил царь Алексей Михайлович, которому в 1659 году во сне явилась святая Екатерина, когда он был на соколиной охоте в тех местах, где после им была основана Екатерининская пустынь. Тем же царем церковь назначена была на случай браковенчания царевен и великих княжон. В ней же царицы брали молитву после родов и приобщались вместе с царевнами во время постов святых тайн. После пожара в 1737 году, по указу императрицы Анны Иоанновны, она возобновлена, а императрицы Елизавета и Екатерина II обогатили церковь утварью и облачениями. В числе местных икон замечательны древностью образа мучениц Екатерины, Евдокии, Иосафа, царевича Индийского. На образе святой Екатерины находится драгоценный венец, щедро украшенный бриллиантами. Дар императрицы Екатерины II, счастливо сохранившийся от разграбления в 1812 году.